Глава 59. До отъезда в Китай мы с Марком встречались разве что только ночью. Он уже предупредил брата о смене работы и теперь там пропадает. Дела вроде пытается скорее завершить, а их в итоге становится только больше. Я вот тоже превратилась в очень увлеченного человека и беру по максимуму от работы с дядей Марка, понимая, что осталось совсем недолго мне практиковаться, и такого шикарного опыта у меня, может, и не будет. Так что из кожи вон лезу. Я еще никогда так не старалась учиться и осваивать новое. Так что к моменту нашего с Марком отъезда мной остались более чем довольны в компании. А я еще больше, правда, забросила заботу о доме и пропитании собственного мужа, но он вроде голодным не ходил, а клининговые службы работали в обычном режиме. Поездка в Китай удалась. Мы там были всего неделю, но успели выбрать и купить дом. Оказалось, работать Марк будет территориально в весьма приятном курортном месте. Выбрали дом в тихом зеленом уголке. Я не удивилась, когда Марк пожелал большой дом всего на нас двоих, помню про гигантоманию Суворовых. Мы даже немного попутешествовать успели. А посмотреть было на что, столько музеев посетили, дворцов, храмов, парков и просто интересных и красивых мест, на какое-то время полностью удовлетворив нашу с Марком страсть к экскурсиям. Вообще было полное ощущение, словно у нас настоящий медовый месяц. Вернулись отдохнувшие, счастливые, и с твердым решением переезжаем. Пока что у меня нет страха из-за смены места жительства. И насколько я поняла, если дела у Марка пойдут хорошо, это будет не последний наш переезд. Ничего против путешествий я не имею. Всегда хотелось посмотреть мир, но возможности не было. Но если страха по поводу переезда нет, есть страхи из-за Юли. Она долго сопротивлялась попыткам проверок и не подпускала к себе врачей. Несмотря на то, что дел у меня было много и много что отвлекало, мыслями я все же периодически возвращалась к Юле. Всю следующую неделю после возвращения меня даже подташнивало от всех этих мыслей и кружилась голова. Я знаю, что Марк тоже переживает из-за этой ситуации, но виду старается не показывать. Марк взял еще неделю на сбор вещей и переезд. Немного волнуюсь, как перелет воспримет Агата. Но она молодая, здоровая, думаю, все будет хорошо. Вон полторы недели, пока мы были в Китае. Вместе с Катей в съемной квартире вообще отлично провела. Быстро приспосабливается к новому. Сообщили маме и сестре о свадьбе и переезде. Новость, конечно, шокировала, но приняли ее нормально. Мы пригласили их на официальное торжество в честь отъезда. Марк предложил, когда у Кати будут зимние каникулы, ей и моей маме приехать в гости уже в Китай, пообещав полностью оплатить визит. И да, Катя опять визжала от радости и, отведя меня в сторону, благодарила за удачный выбор мужа. Как я хохотала. «Рита, папа домой вернулся. Пока он на месте, предлагаю взять Богдана и навестить моих родителей», сказал мне Марк спустя пару дней. «Я уже не знаю, стоит ли их приглашать на празднование свадьбы, но надо узнать, что там у Юли, и сообщить о переезде. По телефону это делать не хочу. Я попрошу, чтобы ее не было в доме, когда мы приедем. Без тебя я тоже туда не поеду. Если ты не хочешь ехать, я пойму. Сам не горю желанием». «Поехали». Легко согласилась я. Хочу еще раз взглянуть в глаза Арине. Спустя несколько дней выехали в гости к родителям Марка. В этот раз все иначе. Не наряжалась. Смысл. Любой одежде я останусь для родителей Марка уборщицей. Надела удобные джинсы, сапоги по погоде, теплую уютную куртку, волосы в хвостик. Выгляжу иначе, но когда приехали, Арина встречает меня неизменно радостно и приветливо. Но я больше не верю в ее улыбки, в любой момент жду подвоха. На удивление, встреча вновь приобрела семейный формат. В доме уже Богдан, а вскоре подъехал и руководитель моей недавно закончившейся практики Валерий Миронович с семьей. Теперь я не чувствую себя в этом доме такой уж чужой. Ко мне сразу подскочила Алина, делится новостями по школе. Они с Катей большими подружками стали. Мне есть о чем поговорить с Валерием Мироновичем. Тем по работе немало. Я сейчас начала пробовать себя в свободном плавании. Столько полезных советов надавал сразу. Вот и сестра Арины подъехала и сразу взяла ее под руку, словно в знак поддержки. От Богдана стараюсь держаться подальше. Не то чтобы я к нему плохо отношусь, но вдруг Арина опять что-нибудь не то углядит в нашем общении и запрет нас в туалете. С нее станется. Тем не менее, Богдан сам подошел к нам с Марком. «Я приехал раньше. Пытался выпытать у матери новости, не получается. Молчит, как рыба. До того, как сядем за стол, чувствую, будет молчать», тихо произнес Суворов-старший. «Считаешь, ей есть что скрывать?» Да, ее не поймешь. Богдан перевел взгляд на меня. Рита, отлично выглядишь. Словно светишься изнутри. Хорошо съездили в Китай, да? Отлично. Сухо ответила я, крепко сжимая руку мужа. Я помню, что Марк говорил, будто Богдан несерьезно говорил, что меня к себе заберет, если с Юлей будет что-то не то. Но я видела его взгляд. Слишком хорошо и реалистично играл. Что ж, тогда и мы придержим свои новости для застолья, произнес Марк задумчиво. Садимся за стол, но если мне что-то там ничего не хочется, мало ли, что могут подсыпать. Беру только что с общих блюд, дабы создавать видимость. Вдруг Арина прониклась действенными Юлиными методами. Рассадка за столом почти такая же, только Юли нет. Марк, а ты почему ничего не ешь? Заботливо интересуется Арина. И пьешь только воду? Попробуй рулет, он восхитительный. Спасибо, мам, не хочется. Плотно поел дома. Рита потрясающе готовит. Арина поджала губы. Ты похудел. Тут же заметила свекровь. Явно с намеком на то, что кормлю я, возможно, не так уж и хорошо. Конечно, похудел. Хохотнул Богдан. Наверное, физическая нагрузка увеличилась с появлением молодой, красивой девушки. Разы. Ой, ну все, хватит сомнительных комплиментов. Арина недовольно вытянула губки и подняла свой бокал. Я думаю, многие в курсе последних новостей. Мы семья, и нет особого смысла ничего скрывать. Сегодня повод для нашего семейного собрания печальный. Богдан и Юля развелись. У ребят был шанс восстановить семью, так как Юля, возможно, была беременна. Но, к сожалению, это не подтвердилось. Я прямо ощутила, как большинство находящихся за столом людей облегченно выдохнули. Арина же отпила из своего бокала глоток и опустила бокал с печальным выражением на лице. «Мама, не огорчайся», — говорит Марк. «Отношения Богдана и Юли — только их дело. Возможно, я тогда тебя немного порадую. Мы с Ритой недавно официально зарегистрировали свои отношения, она моя жена. Отпраздновать еще не успели, может быть, даже не будем». Придерживаемся современных взглядов на брак. Теперь с разных сторон посыпались поздравления. Дядя Марка знал, я на практике у него была уже под новой фамилией. Дядино семейство тоже явно не удивлено, да и Богдан, похоже, в курсе. Альберт Миронович, кажется, обрадовался, подошел, поздравил, обнял меня и Марка. Судя по взгляду Арины, она растеряна и подавлена. «Марк, почему ты раньше ничего не сказал? Почему не посоветовался? Давно ты женился?» «Мама, я уже не в том возрасте, чтобы советоваться, на ком жениться». «Да и есть ли такой возраст?» — весело отвечает Марк. «Ты расстроена? Мне следовало уступить Риту Богдану? По-братски?» «Нет», — отмахнулась Арина. «Богдан может выбирать себе любую жену. Но, Марк, ты ведь наша последняя надежда на внуков. Тебе нужно тщательнее делать выбор и выбирать девушку своего уровня, умную, образованную. Ты перед женитьбой проверил, насколько она здорова? Нет ли генетических проблем в прошлых поколениях?» Закрыла лицо руками. Просто в шоке от абсурдности ситуации. Стыдно, но не за себя. Марк ответить не успел. «Арина, перестань», — неожиданно произнес Валерий Миронович. «Ты излишне требовательна. Что ты зациклилась на этом образовании? Ты хоть раз нормально общалась с девочкой? Я успел с ней поработать. У нее светлая голова, это главное. Она усердная, трудолюбивая, умненькая, талантливая. Характер хороший, легкий, смешливый, не злопамятная. Образование – дело наживное, захочет – получит. Ты же знаешь эти новые веяния, когда молодежи не нужны все эти корочки. Что тебя еще волнует, деньги? Марк и так зарабатывает за десятерых. Не думаю, что от его жены тебе требуется именно заработок. Да и в конце концов, ты знаешь, как порой все в жизни может меняться. Я считаю, у Риты весьма хорошее будущее. Вон, семья у Юли тоже богатая. Но сколько она уже растранжирила, еще и развод случился. Нет больше даже тех связей, которыми ты так хвасталась».